Глава 60. Вернувшись домой, я первым делом пошла к Машутке. Девочка спала, прижимая к себе тряпичную куклу-мотанку, которую ей смастерила Прасковья. Ее глазки бегали под голубоватыми прозрачными веками. Похоже, малышка видела какой-то сон. «Ну как она?» — шепнула я, и Прасковья покачала головой, давая понять, что порадовать меня нечем. «Кашель мучает бедняжку. Хорошо, хоть жар прошел, уснула». Словно в подтверждение ее словам, Машутка надрывно закашлялась и сонно заплакала. «Пойду молока ей согрею», — сказала я, а Прасковья бросилась утешать девочку. «Сегодня же нужно отнести ее к Никите Мартыновичу. У него знаний все таки больше, да и лекарств полно. Но если к завтрашнему утру Машутке не полегчает, начну искать доктора». Селиван сразу же поддержал эту идею. «Это вы хорошо придумали. В аптеке-то всяких снадобий хотя бы пейся. Как проснется Машенька, отнесу ее к Мартыновичу». Я посмотрела на Редьку с медом и грустно улыбнулась. Теперь не понадобится. Но тут раздался приглушенный кашель, и я удивленно посмотрела по сторонам. Это еще что такое? Это к хыканье донеслось из-за печки. Мы с Селиваном переглянулись. «Прошка!» Заглянув за печной закуток, я нахмурилась. Мальчишка сидел на корточках и старательно прикрывал рот ладошкой. «Так, ты что тут делаешь?» «Не виноват я», — сразу же запричитал сорванец, прижимая руки к груди. «Я говорил ей, не пей! Да кто ж такое лакомство пить не будет? Евдокия квас на меду сделала, а я его из погреба украл!» «Машутку квасом напоил». Я пощупала его лоб. Слава богу, жара не было. «Напоил!» — всхлипнул Прошка. «Наказывайте меня, чего уж!» «Марш в постель!» Я хотела дать ему подзатыльник, но передумала. Ему и так плохо. Все воспитательные беседы проведу потом. «Сейчас теплое молоко с маслом пить будешь». «Я не люблю молоко с маслом!» — скривился Прошка и снова закашлялся. «Не стану пить!» «Селиван, а ну-ка выпари его хорошенько!» С полной серьезностью приказала я. «Чтоб штаны не смог надеть!» «Это я сейчас!» Селиван принялся закатывать рукава, посмеиваясь в бороду. «Скидай портки, засранец!» «Изверги! Мучители!» Громче прежнего завыл мальчишка, отступая к двери. «Давайте! Травите своим молоком! Все вытерплю! Измывайтесь над Прошенькой!» Ну, вот и Редька с медом пригодится. Разобравшись со своим лазаретом, я пошла в парикмахерскую, где меня уже ждали клиенты. Кто-то обратился к дядюшке, но те, кому нужна была именно моя помощь, терпеливо ждали, сидя на лавочке. Среди них был и Семён Степанович Яичкин. Он увидел меня, пригладил усы, поправил мундир, а после сказал: «Разговор имеется, Елена Федоровна. Проходите, Семён Степанович. Пока я вас буду в порядок приводить, вы мне все и расскажете». Я поздоровалась с остальными. «Добрый день, не устали ждать?» «Да мы бы еще подождали, Елена Федоровна», — с улыбкой ответил один из мужчин. «Я тут сказать хотел. Возьмите мою бороду». «Зачем мне ваша борода?» — засмеялась я, не понимая, о чем он толкует. «Так я хочу, чтобы вы ею Жюля за пояс заткнули. Когда станете с ним умениями мериться, я свою бороду отдам, еще и нахваливать буду». «И мы тогда придем», — загалдели другие мужики. «Слышали ведь, что несправедливость такая, что оговаривают вас». «Что ж, тогда сегодня я вас стричь не стану». У меня даже сердце защемило от благодарности к этим простым людям. «Если согласится Жюль на мое предложение, я вас там и подстригу. А если откажется, приходите в воскресенье и родственников ведите. Кто с вами придет, я тому бесплатно парикмахерскую услугу окажу». После разговора с мужчинами я как на крыльях впорхнула в парикмахерскую, где меня ждал квартальный надзиратель. «Итак, о чем вы хотели поговорить со мной?» — спросил я, надевая на него пелерину. «Из того места, где вы жили до того, как приехать в Москву, пришел запрос». Семён Степанович понизил голос. «Вас разыскивает кузен. Он интересуется, проживаете ли вы у дядюшки покойного мужа». «Кузен?» Какой к черту кузен? Просковья говорила, что Елена Федоровна никаких родственников не имела. Хотя в жизни всякое бывает. Мало ли, почему она скрывала своего родственника. Но мне-то теперь что делать? Тем временем квартальный надзиратель продолжал. Я пришел к вам, чтобы узнать, кто этот человек. Дурных людей хватает. Ежели это правда, кузен ваш, Елена Федоровна, я немедля ответы отправлю. Нет у меня никаких кузенов. Я решил держать оборону до последнего. Не знаю, кто это родственникам представляется. Страшно мне стало, Семён Степанович. Вдруг и правда кто-то дурное замыслил. Истина так и есть. Неожиданно поддержал меня дядюшка, прислушивающийся все это время к нашему разговору. Мне и племянник мой, упокой Господь его душу, писал, что у супруги его никакой родни и в помине нет. Такую и искал. С выгодой к браку подходил, чтобы родственников, окромя жены, не кормить. Ну, ежели так, то отпишусь ему, что нет здесь такой. Никто в цирюльню Волкова не приезжал и на житье здесь не оставался, возмущенно заявил квартальный надзиратель. Вот сразу у меня душа ёкнула, как только письмо это в руки взял. Ишь ты, повадились людей приличных окручивать. И правильно, Тимофей Яковлевич потряс ножницами. Нечего сюда всяких приблуд зазывать. Вроде бы проблема и разрешилась, но на душе у меня скребли кошки. Этот кузен уж точно не с неба упал. Когда на улице запели сверчки, встречая приближающуюся ночь, я вышла на улицу, чтобы побыть в одиночестве. Хотелось посидеть в мягких сумерках, наслаждаясь тишиной. Этот день был чересчур насыщенным. Он оставил неприятное липкое чувство, от которого хотелось отмыться. Мое внимание привлек цокот копыт. Кто-то ехал по улице. И чем громче становился цокот, тем сильнее у меня колотилось сердце. Никогда я не имела такую чувствительность к происходящему, но теперь могла похвастаться отменной интуицией. Возможно, это особенности нового тела или... Темный силуэт всадника появился перед калиткой и на какую-то секунду замер. Потом мужчина легко спрыгнул на землю, вызвав во мне целую гамму чувств. Давид. Я не шевелилась и даже прекратила дышать, чтобы не выдать своего присутствия. Он тоже не спешил войти во двор. Давид некоторое время стоял у калитки, потом отвернулся, словно бы желая взлететь в седло и умчаться прочь, но проиграл душевную борьбу. Я резко поднялась, когда Давид вошел во двор. Нужно уйти, сейчас же. Князь даже не заметит моего присутствия. Что вы здесь делаете? Мой язык как будто жил своей жизнью. «Елена Федоровна, Давид шагнул ко мне. «Почему вы на улице?» Захотелось подышать свежим воздухом. Я ощутила его аромат, который донес до меня легкий вечерний ветерок. «А вот что здесь делаете вы, можно узнать?» Я пришел сказать, что уезжаю. Мне нужно на место службы. Голос князя прозвучал хрипло и немного взволнованно. «В Москву я вернусь в конце августа». «Желаю вам счастливого пути, ваше сиятельство», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Благодарю вас». Давид в один шаг преодолел расстояние между нами и схватил меня за плечи. «Скажите, что всегда будете помнить о своем обещании. Сейчас же». «Господи, что я делаю?» В свете луны его глаза выглядели черными провалами, а черты лица казались жесткими и немного пугающими. Страсть делала его хищником. Я тоже не понимала, что со мной происходит. Внутри взрывались салюты, горели костры, но я не имела права дать всему этому выход. Конечно, я помню о своем обещании. В мои планы замужество не входит. Что ж, прощайте. Или, скорее, до встречи. Князь отпустил меня, и на месте его горячих рук я почувствовала вечернюю прохладу. «Да, до встречи», — выдохнула я, желая лишь одного — убежать прочь, забраться под одеяло, чтобы оградиться им от реальной жизни хотя бы до утра. «Гулша Чагикра». Рука князя вдруг легла на мою шею, и его губы коснулись моих, подливая в бушующие костры бензин, масло, чачу и остальные легковоспламеняющиеся жидкости. «Гулша Чагикра» запала в душу. Но поцелуй продлился недолго. Давид оторвался от меня, а потом быстро пошел к калитке, с каждым шагом увеличивая пропасть между нами. Я не знаю почему, но предчувствие говорило, что это конец.